Глава 11. Стать на защиту. Я пробудилась в незнакомом дворце, но узнала его хозяйку из твоих рассказов. Она была добра ко мне и помогла избежать столкновения с дьяволом. Но это приблизило мою встречу с отцом. С тем человеком, который превратился для меня в злейшего врага. И сейчас его цель — ты. Но я стану на твою защиту и дождусь, когда ты вернешься. Какая бы тьма тебя ни захватила, прошу, выйди в сумрак и приди ко мне. Хангер вдавил педаль газа до упора, мчась по автостраде к дому главы клана. Возможно, более разумно было бы отвезти Сабрину в больницу, но он не мог действовать настолько безрассудно, как бы не сходил с ума от тревоги его демон. Зная прокурора, можно было держать пари. Тот точно следил за подконтрольным ему госпиталем, и стоит мужчине только переступить порог, как его тут же упекут за решетку. Нельзя давать Велесу ни малейшего повода так поступить. Потому что тюрьма служила одним из спусковых крючков для контроля Хангера. И если он потеряет его окончательно, это может принести всадникам много проблем. Резко затормозив возле центрального входа, мужчина быстро поднял на руки своего воробушка и понес внутрь. Слыша из кабинета голоса Дэвила и всадников, он прошел мимо, занося бессознательное тело Сабрины в гостиную. Он склонился над ней и мягко отвел назад прядь волос, когда грозный отклик головы привлек его внимание. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Дэвил совсем не обрадовался поступку подчиненного, но Хангера это мало волновало. «Хангер, только не говори мне, что это Сабрина Велес!» С отчаянием произнес человек, который был правой рукой дьявола, Уолтер. Мужчина хмыкнул, все в сборе. Теперь оставалось самое тяжелое — договориться с дьяволом и получить помощь для Сабрины. «Я не мог ее оставить. И отнести к отцу тоже, иначе он тут же упрятал бы меня за решетку. Ты вообще выжил из ума? Какого ты притащил ее сюда?» Взорвался дьявол, и его гнев не предвещал ничего хорошего для Хангера. Но, как ни странно, даже демон смирился и готов был выдержать любое наказание, лишь бы воробушек открыла свои прекрасные глазки и снова посмотрела на него взглядом, полным обожания. «Я принес ее в самое безопасное место, которое знаю». Хангер так и продолжил сидеть на корточках возле девушки, а потом, поднявшись, посмотрел на Алекс. «Ангел, позаботься о ней, пожалуйста». Мольба в собственном голосе не удивила мужчину. Отчаяние билось в венах, вырываясь наружу. Никогда он не чувствовал себя настолько беспомощным. Хангер знал сотни способов, как искалечить и убить, но страх потерять важное для него существо просто парализовал его. Возможно, потому что не предполагал, что когда-либо такой человек появится в его жизни. Собственными ранениями не интересовался, оставляя эту работу докторам. И сейчас он не мог определить, насколько серьезно ее состояние, поэтому исходил с ума. Отзывчивая хозяйка дома слегка кивнула и скрылась из комнаты в поисках элементарной аптечки. Как только это произошло, Дэвил резко схватил Хангера за шею, заставляя подняться. Твердые пальцы со всей силы стиснули его горло, а глаза прожигали насквозь, но всадник спокойно выдержал взгляд своего главы. Ничто не могло поколебать внутреннее состояние безумца, который находился на грани. Даже страх перед неминуемым наказанием. Хотя он и догадывался, что в целях воспитания дьявол будет беспощадным в своем выборе меры пресечения. «Он узнает и приедет за тобой», — сквозь стиснутые губы выплюнул предводитель. «Ты что, не слышал мой приказ? Я сказал даже не дышать в ее сторону». Я ослушался. Хангер не признавал своего поступка, а просто констатировал факт. «Она притягивает меня, соблазняет. Садист во мне больше не ищет новые жертвы. Они ему не нужны». И мужчина знал, что говорил сейчас чистую правду. Демон зациклился, выбрав себе идеальную партнершу, которую не желал лишать жизни. «И ты решил испытать ее», — обвинил Дэвил. «Нет, я люблю боль. Я хочу заставлять ее чувствовать боль, но смешивая ее с наслаждением, оставляя ее живой. С ней у меня проведена черта, и она соглашается ее не переступать». «Тогда как это называется?» Дьявол кивнул в сторону девушки. «Это не моих рук дело», — с жгучей ненавистью в голосе ответил Хангер. Его внутренний демон жаждал крови Гарсии, который посмел напасть на его женщину. Пальцы чесались, желая испытать на нем все известные пытки, и мысленно он уже выбрал идеальную для такой мрази смерть. Крыса умрет среди подобных себе. Главарь ошарашенно выдохнул и отпустил мужчину, отходя от него на шаг. Как раз в этот момент в комнату вернулась Алекс, ведя за собой служанку. Окинув их взглядом, она опустилась возле Сабрины и принялась смывать с девушки кровь. «Это не ее кровь. Порезы и ссадины, да и шок, но я проверил, серьезных повреждений нет», – сдавленно произнес Хангер, надеясь, что был прав. Его волновало то, что воробушку, скорее всего, вкололи наркотик. А как иначе объяснить ее бессознательное состояние? Ведь изредка ее веки все-таки трепетали, но так и не открывались, словно у нее не было сил. «Ты знаешь, какое наказание ждет тебя?» – тихо спросил Дэвил, смотря на своего всадника. «Ты тоже привел в дом девушку», – обреченно бросил Хангер, зная, что это не повлияет на решение предводителя. Когда Хангер вошел в число приближенных и принял на себя роль одного из всадников дьявола, он собственноручно вручил свою жизнь главе клана, тем самым даря ему власть над собой. И даже сейчас отказываться от принятого решения мужчина не собирался. «Ты смеешь сравнивать себя со мной? Ты будешь наказан за неповиновение». Других слов всадник и не ожидал. Неповиновения дьявол не терпел, а он в открытую восстал против приказов предводителя. «В этом я признаю свою вину, но девушка останется здесь. Ты еще смеешь спорить со мной?» Гневный крик дьявола не поколебал Хангера. Мужчина остался стоять на своем, но вдруг на помощь пришла нежная любовница главы, попросив за Сабрину. Нехотя Дэвил пошел навстречу своей пассии, и мысленно Хангер поблагодарил Алекс за поддержку, говоря себе, что теперь у нее в долгу. Но когда глава приказал другому всаднику перенести Сабрину в гостевую спальню, внутренний демон встрепенулся, выражая протест. «Никто не коснется его женщины. Никто!» «Я сам!» – закричал Хангер, но Дэвил тут же схватил его, заставляя остаться на месте. «Мы еще не договорили. Я не хочу, чтобы к ней кто-либо прикасался!» – с нотками безумства прокричал мужчина, и это не укрылось ни от кого в комнате. Вокруг повисла напряженная тишина. Авторитет дьявола столкнулся с яростью неконтролируемого психопата, и все могло закончиться плачевно, если бы Уолтер не разрядил обстановку своим вопросом. «Я так понимаю, это касается только мужской половины?» Демон немного успокоился, признавая, что всадник смерти не посмотрит на Сабрину как на желанный объект. Кажется, их рассудительного Даяна покорила более недоступная сирена, но мужчина никогда не предаст своего предводителя. «Даян, делай, что приказано», – властно сказал Дэвил, пристально смотря на Хангера, словно оценивая выдержку своего всадника. Обезумевшему мужчине пришлось призвать последние крупицы выдержки и позволить другому всаднику забрать свою женщину. В первую очередь это было необходимо для ее блага. Именно этот довод помог утихомирить внутреннего демона. Стоило Даяну со своей ношей скрыться за дверью, как хозяйка дома последовала за ним, оставив мужчин наедине. Вмиг лицо главы клана изменилось. Маска спокойствия слетела, позволяя скрываемому гневу выступить наружу. И каждый знал, что этот гнев не сулит Хангеру ничего хорошего. «Ты проведешь 5 дней в больнице Святого Луки, в тех же условиях, в которых находился до моего появления». Жестко вынес свой приговор он. «Дэвил, его психика...» Уолтер неожиданно вступился за осадника, но предводитель был непреклонен. «Переживет». «Как прикажете, дьявол?» – обреченно выдохнул Хангер, принимая свой приговор. «Я могу подняться к ней?» «Нет. Твое наказание начинается с этой минуты. Вар отвезет тебя». «Боишься, что я сбегу?» – с еле уловимой улыбкой поинтересовался мужчина. «От меня сбежать ты можешь только в ад, а раз мы и так в нем живем, то бежать тебе некуда». «Ты, как всегда, драматичен, Дэвил». Эта ухмылка уже была больше в его стиле, пусть глаза то и дело поглядывали на лестницу, прожигая путь, по которому унесли Сабрину. Хангер старался удержать свою концентрацию на главаре, но внутренний безумец выл от потребности быть рядом с воробушком. «А если она проснется? Вокруг незнакомые люди, испугается же!» Мужчина тряхнул головой, желая взять себя в руки. Он никогда не был настолько сосредоточен на другом человеке, и это выбивало почву из-под ног. «Это второй раз, когда ты заслужил такое наказание. Надеюсь, третьего не будет. Только глупец бы не услышал предупреждения в словах предводителя. Но Хангер ему не внял. «Не могу обещать, Дэвил. Наши взгляды вдруг стали расходиться, и это крайне печалит», — серьезно произнес мужчина, снова поражая всех присутствующих своим неповиновением. Настолько в эту минуту Хангер был не похож на себя. Совсем не тот безумный убийца, слова которого так часто не соответствовали поступкам. Сумасшедшая улыбка сошла с лица, и лишь в глазах еще пылал дикий огонь упрямства и желание идти до конца. И ради кого? Простой девушки? Да он убил не меньше десятка таких же бабочек, как эта. Поэтому Дэвил знал, что Хангера невозможно было вылечить. Безумие жило в его крови, пробуждая темные инстинкты. Но теперь мужчину словно направили в другое русло. И сосредотачивалось оно на девушке, что сейчас находилась в гостевой спальне. Невероятно, но их псих зациклился на своей жертве. И вместо того, чтобы, как всегда, стереть любовницу с лица земли, он лелеял и берег ее. «Ничто не должно угрожать моему могуществу. А ты принес эту угрозу в наш дом», — снова указал на его проступок дьявол. «Как я уже и говорил, ты первый поступил опрометчиво. Но я лишь сейчас понимаю, почему». «Хангер!» — гневный рык заставил мужчину хмыкнуть. «Каюсь и повинуюсь воле твоей. Пошли, Вар». Он кивнул третьему всаднику. «Пора надевать на меня смирительную рубашку». И как никогда Хангер был настроен выдержать это наказание. Хаотичные мысли приобрели свою цель, ту, которая поможет продержаться в его собственном аду и окончательно не повредить рассудок. Скрип двери разбудил девушку, и она повернула голову на звук. Голова раскалывалась, а глазам было тяжело сфокусироваться, но через пару секунд она все же рассмотрела, что в проеме стоял маленький мальчик и тревожно вглядывался внутрь, не решаясь зайти. Сабрина не сразу сообразила, кто он и где она сама находится. В мыслях словно поселился густой туман, но стоило напрячь разум, и воспоминания ураганом пронеслись по сознанию. От похищения до ее пробуждения в доме Дэвила Собера и последующего побега из него. Лишь благодаря Алекс, любовнице главаря, девушка смогла вырваться оттуда. И, как оказалось, вовремя. Когда хозяйка заплатила курьеру, чтобы тот вывез пленницу, Сабрина назвала адрес не своей квартиры, а дома отца. Потому что даже под средствами, которыми ее напичкал чертов Гарсия, она помнила о его желании натравить прокурора на Хангера. В том, что она оказалась в таком невменяемом состоянии, отчасти была вина самой Сабрины. Когда девушка увидела открытое в ванной комнате окно, то решила воспользоваться им и совершить побег. Нужно было просто дождаться своего мужчины. Но нет. Она решила, что сможет вырваться из лап похитителей сама. Конечно, люди Гарсии поймали ее. А там пошло-поехало. Девичий острый язык привел к удару по лицу, а когда Сабрина попыталась выцарапать мерзавцу глаза, тот ее со всей силы оттолкнул. Отсюда царапины на руках. А чтобы больше не брыкалась и стала послушной, ее напичкали какими-то таблетками. Как подозревала девушка, успокоительными. Она вспомнила перекошенное лицо Аланы, когда появилась на пороге отцовского дома, и едкую фразу: «Сабрина? Ты что, на дурь подсела?» Жаль, у нее не было сил рассмеяться мачехе в лицо. «Дай телефон», – потребовала она, входя в дом, пошатываясь. Прислонившись к стене, Сабрина набрала отца и оповестила, что находится у него дома, после чего свалилась в обморок. Дальше темнота. И вот она лежит на кровати, как догадывается, в гостевой спальне и смотрит на пятилетнего мальчугана. «Привет», – собственный голос показался Сабрине чужим, грубый, осевший. Ее сводный брат промолчал, но вошел в комнату, медленно продвигаясь к кровати. «Ты знаешь, кто я?» «Ты моя сестра. Так мама сказала», — прозвучал звонкий детский голосок. «Да, это так. А почему ты такая взрослая? Почему лежишь в постели целый день? Ты заболела? Да? Я недавно тоже болела, у меня был грипп. Так доктор сказал». Поток корявых детских слов обрушился на неожидавшую подобного девушку. Сабрина мало имела дело с детьми и была очень удивлена, когда он от минутного стеснения перешел к такой разговорчивости. Но, очевидно, для ребенка слова взрослых – аксиома. Поэтому Сабрина не спешила отвечать, тщательно обдумывая, что именно сказать. «Я взрослая, потому что у нас разные мамы. Только папа один на двоих». Мальчик насупился, обдумывая услышанное. «Хорошо, я поделюсь своим папой». Сабрина тихо посмеялась долей горечи. Чистое обожание, с которым малыш говорил об их отце, резало по сердцу острым лезвием. Когда-то и она так восхищалась своим родителем, пока не увидела его истинную суть. Девушка надеялась, что ее брату повезет больше, и он не познает такого глубокого разочарования. «Спасибо, конечно, но так как я уже взрослая, то мне не нужен больше папа». «Особенно такой», — мысленно добавила про себя Сабрина. «Мама и папа нужны всем», — упрямо заявил мальчик. Девушка улыбнулась, видя чистую любовь к родителям в глазах брата. Ей оставалось только надеяться, что в будущем он не узнает отца с такой стороны, с какой пришлось узнать ей. «Ладно, а как тебя зовут, умный мальчишка?» «Колин Эван Велес», — вздернув подбородок, с гордостью объявил ее брат. Сабрина хмыкнула. Естественно, что их надменный отец дал сыну свое имя. Таким образом, он потешил свое самолюбие. Девушка ощутила укол злости, ведь и здесь любовница обошла ее мать, сделав то, что ей не удавалось. Родила мальчика. «Красивое имя». Она постаралась, чтобы ее голос звучал мягче, не показывая той злости, что бурлила внутри нее. Ведь ребенок был ни в чем не виноват. «Колин!» — громкий крик Аланы заставил мальчугана подпрыгнуть. Он сжал плечи, втягивая шею, и с опаской посмотрел за спину. Мать, скорее всего, запретила ему заходить к Сабрине, но мальчик, ведомый любопытством, ослушался ее приказа. Вдруг дверь открылась настежь, и женщина гневно уставилась на сына. «Колин, я что тебе говорила?» «Ну, мам!» — жалобно протянул он. «Она же проснулась!» «Колин, иди вниз!» «Ну, пожалуйста!» «Колин!» Мальчик, бросив печальный взгляд на Сабрину, опустил голову и медленно поплелся в коридор. Как только он скрылся из виду, Алана повернулась к девушке. «Я скажу Эвану, что ты уже проснулась». Недовольство так и читалось в голосе женщины, но она явно сдерживала себя. Жизнь этой женщины состояла в том, чтобы ублажать мужа, и она будет терпеть Сабрину, сколько потребуется. Но девушка сама не собиралась оставаться надолго в обществе так называемой «родни». Они вызывали в ней тошноту и омерзение. Даже эти стены, в которых она выросла, давили на нее. Воспоминания о счастливом детстве горькими призраками летали над ней и смеялись, служа напоминанием того, что все было фальшью. Там, где раньше висела фотография ее семьи, теперь другие лица. Лишь мужчина тот же. И его лживая улыбка. «Будь так любезна, матушка!» Сабрина ядовито улыбнулась. Выражение лица Аланы украсило гримасы ненависти, но это лишь развеселило девушку. Ей доставляло немалое удовольствие выводить мачеху из себя. Женщина вышла из комнаты, и Сабрина поспешила приподняться, чтобы встретить отца сидя. О том, что разговор будет нелегкий, она догадывалась. Поэтому готовилась дать словесный отпор. «Дочка!» Мужчина ворвался в комнату и сразу присел на краю кровати ближе к Сабрине. Девушка вымученно улыбнулась. «Как ты? Цела? Никаких ран?» Он принялся яро ее ощупывать. От такой заботы Сабрина чуть не стошнила. «Эти подонки ничего с тобой не сделали? Я вызову следователя, и ты сегодня же напишешь заявление на эту мразь Хангера. Наконец он попадет за решетку. В этот раз я не позволю ему выкрутиться». Сабрина скривилась. Эван Велес ничуть не изменился. Он всегда был самовлюбленным и эгоистичным, считая, что весь мир должен крутиться вокруг него, а окружающие люди обязаны потакать всем прихотям. Вот и сейчас он преследовал свои цели, используя нападение на дочь как возможность настичь давнего врага. Да он почти рад был, что с ней все это произошло, ведь это дало возможность упрятать приближенных Дэвила Собера за решетку. И первой жертвой отец выбрал Хангера. Девушке хотелось рассмеяться Эвану Велесу в лицо и сказать, что не за ту рыбку он ухватился, но пока она сдерживала свои порывы. «Я не собираюсь подавать заявление», — спокойно проговорила она, но отец словно и не слышал. «Обещаю, что эта гнида получит по заслугам». Отец сжал ее руку в своей ладони, но Сабрина вырвала ее. «Еще раз повторяю, я не буду ничего никому предъявлять». «Думаю, мы сможем приписать ему статью по похищению, умышленному причинению вреда здоровью, избиению, торговлю людьми и изнасилованию», — воодушевленно перечислил мужчина. На этом девушка больше не смогла сдерживаться и громко рассмеялась. Именно ее смех отрезвил мужчину и заставил обратить на дочь внимание. «Сабрина?» «Вызывай!» — громко выкрикнула она. «Я скажу следователю, что перегуляла в клубе и приняла там дозу экстази для кайфа. А клуб назову конкурентов Хангера. Убью двух зайцев одним махом. И тебя опозорю, и репутацию конкурента падшего испорчу». Отец резко вскочил с кровати и посмотрел на девушку сверху вниз. «Ты с ума сошла? Этот мужчина преступник и убийца, а ты его покрываешь?» «Стану соучастницей. Посадишь меня в тюрьму, папочка?» «Неблагодарная. Видела бы тебя твоя мать». В сердце девушки моментально вспыхнул гнев. Откинув одеяло, она резко поднялась с кровати и стала напротив отца. «Не смей говорить о моей матери. Ты недостоин даже в мыслях произносить ее имя, не то что вслух». «Ты позоришь ее имя», — закричал отец. «А ты опозорил ее память, когда женился на своей шлюхе», — бросила в ответ девушка. «Папа, что такое шлюха?» — прозвучал тоненький голосок за спиной Сабрины. «Колин, иди к маме». «Ты кричишь на мою сестру? Она провинилась? Сделала что-то плохое?» «Да, твоя сестра плохая девочка, и я ее ругаю», — сквозь зубы проговорил мужчина. «А теперь иди к маме, Колин». Мальчик испугался гневного голоса отца и быстро скрылся. Но его появление позволило Сабрине взять себя в руки. «Привыкай, я собираюсь и дальше быть плохой девочкой. Поэтому с радостью уберусь из твоего дома, папочка. Дай мне только пару минут». «Не позорь меня еще больше». Эван из последних сил сдерживал ярость. «Прежде чем выйти из дома, приведи себя в порядок». «Ты так любезен, дорогой папа. Воспользуюсь твоим гостеприимством еще немного». В голосе прекрасно слышался сарказм, и это не укрылось от мужчины. Сжав кулаки, он пулей выскочил из комнаты, сгорая в праведном гневе. Дочь громко рассмеялась ему вслед. То, что она разрушила планы отца, намного подняло ей настроение. Поэтому в ванную Сабрина зашла с улыбкой. В зеркале ее встретила бледная девушка с царапинами на лице. Зрачки были немного расширены, но это естественно после той гадости, которой ее напичкал Гарсия. Волосы всклокочены, хорошо еще, что Алекс ее переодела. Она с трудом помнила, в каком состоянии находилось ее платье, но догадаться было нетрудно. Если она такой предстала перед Хангером, то паника с его стороны естественна. Жаль только, что из-за наркотиков она плохо все помнит. Девушка желала бы насладиться видом волнения на его лице. Кстати, о волнении. Кажется, она провела в доме отца целую ночь, а за ней так никто и не приехал. Хангер не тот мужчина, который испугается прокурора и его угроз. Единственный человек, способный надавить на ее монстра, это дьявол. Возможно, ее побег не понравился главарю, и теперь за него расплачивается Хангер. Сабрина ощутила в душе глубокую тревогу. Где сейчас ее мужчина и что с ним? Вернется ли он к ней в прежнем состоянии, будет относиться так же? Именно это больше всего заботило девушку, а не борьба с отцом. Вот только сама она ничего не могла сейчас предпринять. Оставалось ждать и весело провести время со своими родственниками. Сабрина верила, зверь все равно придет за ней, где бы она ни находилась. Однажды, став его, она навсегда связала себя с ним и не желала другой судьбы.